Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. «Бабье царство». Читает Юлия Рудберг. Пятая серия. Вошла рыжая Маша с письмами и визитными карточками на подносе. Догадавшись, что разговор шел о ней, она покраснела до слез. «Почтальоны приходили», — пробормотала она. «И там пришел какой-то чиновник Чаликов и дожидается внизу. Говорит, что вы приказали ему зачем-то прийти сегодня». «Какая наглость!» — рассердилась Анна Акинна. «Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтобы он убирался. Меня дома нет!» Послышался звонок. Это были священники из своего прихода. Их всегда принимали в благородной половине, то есть наверху. Вслед за попами пришли с визитом директор завода Назарыч и фабричный доктор. Потом Мишенька доложил об инспекторе народных училищ. Прием визитеров начался. Когда выпадали свободные минутки, Анна Акимовна садилась в гостиной в глубокое кресло и, закрыв глаза, думала о том, что одиночество ее вполне естественно, так как она не вышла замуж и никогда не выйдет. Но в этом не она виновата. Сама судьба из простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей было так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где она никак не может придумать, что с собой делать, и не может понять, для чего перед ней мелькает так много людей. То, что происходило теперь, казалось ей ничтожным, ненужным, так как ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать. «Вот влюбиться бы», — думала она, потягиваясь. И от одной этой мысли у нее около сердца становилось тепло. «И от завода избавиться бы», — мечтала она, воображая, как с ее совести сваливаются все эти тяжелые корпуса, бараки, школы. Затем она вспомнила отца и подумала, что если бы он жил дольше, то, наверное, выдал бы ее за простого человека, например, за Пименова. Приказал бы ей выходить за него, вот и все. И это было бы хорошо. Завод тогда попал бы в настоящие руки. Она представила себе его курчавую голову, смелый профиль, тонкие насмешливые губы и силу. Страшную силу в его плечах, руках, в груди. И то умиление, с каким он сегодня рассматривал ее часики. «Что ж», — проговорила она, — «и ничего бы, я бы вышла». «Анна Акинна!» — позвал ее Мишенька, неслышно войдя в гостиную. «Как вы меня испугали!» — сказала она, вздрогнув всем телом. «Что вам?» «Анна Акимовна», — повторил он, прикладывая руку к сердцу и поднимая брови. «Вы моя госпожа и благодетельница, и вы одна только можете наставлять меня насчет брака, так как вы для меня все равно, что мать родная. Но прикажите, чтобы внизу не смеялись и не дразнили, проходу не дают». «А как они вас дразнят?» «Говорят, Машенькин Мишенька». «Слышь, какой вздор!» — возмутилась Анна Акимовна. «Как вы все глупы! Какой вы глупый, Миша! Как вы надоели мне! Я вас видеть не хочу!» Как и в прошлом году, последние приехали с визитом действительный статский советник Крылин и известный адвокат Лысевич. Приехали они, когда на дворе становилось уже темно. Крылин, старик за 60 лет, с широким ртом и седыми бакенами около ушей, похожий лицом на рысь, был в мундире с анинской лентой и в белых штанах. Он долго держал руку Анны Акимовны в своих обеих руках, глядел ей пристально в лицо, шевелил губами и, наконец, сказал с расстановкой в одну ноту: «Я уважал вашего дядюшку и батюшку и пользовался их расположением. Теперь считаю приятным долгом, как видите, поздравить их уважаемую наследницу, несмотря на болезнь и на значительное расстояние. И весьма рад видеть вас в добром здоровье». Присяжный поверенный Лысевич, высокий, красивый блондин с легкой проседью в висках и бороде, отличается необыкновенно изящными манерами. Он входит с перевальцем, кланяется будто нехотя и, разговаривая, поводит плечами. И все это с ленивой грацией, как застоявшийся избалованный конь. Он сыт, чрезвычайно здоров и богат. Раз даже выиграл 40 тысяч, но скрыл это от своих знакомых. Любит хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую редьку с конопляным маслом. А в Париже, по его словам, он ел жареные, немытые кишки. Говорит он складно, плавно, без запинки, и лишь из кокетства иной раз позволит себе запнуться и щелкнуть пальцами, как бы подбирая слово. Во все то, что ему приходится говорить на суде, он давно уже не верит, или, быть может, и верит, но не придает этому никакой цены. Все это давно уже известно, старо, обыкновенно. Он верит в одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль в оригинальной форме вызывает у него слезы. Обе записные книжки у него исписаны необыкновенными выражениями, которые он вычитывает у разных авторов. И когда ему нужно, бывает, отыскать какое-нибудь выражение, то он нервно роется в обеих книжках и обыкновенно не находит. Еще покойный Аким Иванович в веселую минуту из тщеславия пригласил его в поверенные по делам завода и назначил ему 12 тысяч жалования. Все заводские дела заключались в 2-3 мелких взысканиях, которые Лысевич поручал своим помощникам. Анна Акимовна знала, что на заводе ему нечего делать, но отказать ему не могла. Не хватало мужества, да и привыкла к нему. Он называл себя ее юрисконсультом, а свое жалование, за которым он присылал аккуратно каждое первое число, суровую прозой. Анне Акимовне было известно, что когда после смерти отца продавали ее лес на шпалы, то Лысевич нажил на этой продаже больше 15 тысяч и поделился с Назарычем. Узнавши об этом обмане, Анна Акимовна горько заплакала, но потом привыкла. Поздравив и поцеловав обе руки, он смерил ее взглядом и поморщился. «Не надо», — сказал он с искренним огорчением. «Я говорил, милая, не надо». «Вы о чем, Виктор Николаевич?» «Я говорил, не надо полнеть. В вашем роду у всех несчастная наклонность к полноте». «Не надо», — повторил он умоляющим голосом и поцеловал руку. «Вы такая хорошая, вы такая славная. Вот, ваше превосходительство», — обратился он к Крылину, «рекомендую, единственная в свете женщина, которую я когда-либо серьезно любил». «Это неудивительно. Быть в ваши годы знакомым с Анной Акимовной и не любить ее – это невозможно». «Я ее обожаю», – продолжал адвокат совершенно искренно, но со своей обычной ленивой грацией. «Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина. Когда я с ней, то кажется, что она какого-то третьего пола, а я четвертого, и мы уносимся вместе в область тончайших цветовых оттенков, и там сливаемся в спектр. Лучше всех определяет подобные отношения Le Comte de Lisle. У него есть одно превосходное место, удивительное место». Лысевич порылся в одной книжке, потом в другой, и, не найдя изречения, успокоился. Стали говорить о погоде, об опере, о том, что скоро приедет Дуза. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевич и, кажется, Крылин в прошлом году обедали у нее. И теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющим голосом стала доказывать им, что так как они уже больше никуда не поедут с визитом, то должны остаться у нее пообедать. После некоторого колебания гости согласились. Кроме обеда, состоящего из щей, поросенка, гуся с яблоками и прочего, на кухне в большие праздники готовили еще так называемый французский или поварской обед, на случай, если кто-то из гостей в верхнем этаже пожелает откушать. Когда в столовой застучали посудой, Лысевич стал проявлять заметное возбуждение. Он потирал руки, поводил плечами, жмурился и с чувством рассказывал о том, какие обеды когда-то задавали старики и какой чудесный матлот из налимов умеет готовить здешний повар. Не матлот, а откровение. Он предвкушал обед, уже ел его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его под руку в столовую, и он, наконец, выпил рюмку водки и положил себе в рот кусочек семги, то даже замурлыкал от удовольствия. Жевал он громко, противно, издавая носом какие-то звуки, и глаза его при этом становились масляными и алчными. Закуска была роскошная. Были, между прочим, свежие белые грибы в сметане и соус провансаль из жареных устриц и раковых шеек, сильно сдобренный горькими пикулями. Самый обед состоял из праздничных изысканных блюд, и вина были прекрасные. Мишенька прислуживал за столом с упоением. Когда он ставил на стол какое-нибудь новое кушанье и снимал с блестящей кастрюли крышку или наливал вино, то делал это с важностью профессора черной магии. И, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокат несколько раз подумал: «Какой дурак!» После третьего блюда Лысевич говорил, обращаясь к Анне Акимовне: «Женщина финдосикль! Я разумею, молодую и, конечно, богатую, должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смела и немножко развратна. Развратна в меру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомление. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, как все, а смаковать жизнь. А легкий разврат есть соус жизни. Заройтесь в цветы с одуряющим ароматом, задыхайтесь в мускусе, ешьте гашиш, а главное – любите, любите и любите. На первых порах я на вашем месте завел бы себе 7 мужчин по числу дней в неделе, и одного назвал бы понедельником, другого – вторником, третьего – средой и так далее, чтобы каждый знал свой день». Этот разговор волновал Анну Акимовну. Она ничего не ела и только выпила рюмку вина. «Дайте же мне, наконец, сказать, — говорила она, — для себя лично я не понимаю любви без семьи. Я одинока, одинока, как месяц на небе, да еще с ущербом. И чтобы вы там ни говорили, я уверена, я чувствую, что этот ущерб можно пополнить только любовью в обыкновенном смысле. Мне кажется, что эта любовь определит мои обязанности, мой труд, осветит мое миросозерцание. Я хочу от любви мира моей душе, покоя. Хочу подальше от мускуса и всех там спиритизмов и финдосикль. Одним словом, муж и дети». Вы слушали 5-ю серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Бабье царство».